Божья любовь, мы сегодня слышали о ней. Господь из любви к нам пришел на землю для того, чтобы искупить нас, для того, чтобы спасти нас. Господь из любви к человечеству оставил Слово Свое. Господь из любви к нам предупреждает нас о том, что в последнее время кто-то отпадет, кто-то охладеет, кто-то не обратит внимания на признаки пришествия второго Иисуса Христа, кто-то не обратит внимания на вот эти признаки последнего времени, которые вокруг нас происходят, последнего времени, как в глобальном смысле этого слова, касаемо всего человечества, так и каждого из нас, отдельно взятой личности, ведь кто-то из нас может проживать сейчас последнее время. Мы не знаем, сколько кому из нас жить. Мы не знаем, что будет через 5 минут. Мы не знаем, что будет через минуту. Может быть, кто-то из нас уже проживает это последнее время. И Господь из любви к нам предупреждает нас, чтобы мы бодрствовали, чтобы мы молились, чтобы мы не были обмануты и не были увлечены ничем, кроме Него, кроме Его Писания, кроме цели достижения Царства Небесного, чтобы мы не увлеклись какими-то вещами, которые уведут нас в сторону и приведут туда, куда, может быть, мы и сами не хотели прийти. Часто так бывает. И человек сокрушается, и потом приходится долго разбираться ему самому и другим людям, приходить на помощь к этому человеку, чтобы понять, что привело его к тому положению, в котором он сейчас находится. Что случилось, почему он оказался в таком состоянии, в таком положении. Я хочу напомнить вам, брат Алексей в первой проповеди говорил, что вот если дважды упоминается одна мысль, или в голове, или в псалме, или в отрывке, то Господь как-то особым образом обращает наше внимание на это место, особым образом показывает нам. Много мест Писания, где даже трижды есть, где вот Господь говорит «бодрствуйте», да, когда предупреждал о последнем времени. Но вот 135-й псалом, он говорит 26 раз об одном и том же. 26 раз 135-й псалом говорит о том, что милость Его вовек. Божья милость, она вовек. 26 раз. Этот псалом всего состоит из 26 стихов, и каждый стих нам говорит «вовек милость Его». Это то, на что человек может с полным правом уповать. Это то, что ободряет нас, это то, что спасает нас, это то, что помогает нам, милость Божья. Она будет не всегда, мы сегодня слышали это пение, что однажды Господь заберет свою милость, когда Он придет второй раз, когда Он придет уже не как Спаситель, а как праведный судья, судить человека за его деяния, за его жизнь. Тогда будет справедливость. Тогда каждый будет отвечать за то, что он сделал. Добро ли, зло ли, когда будет суд, милости не будет, будет справедливость. Каждый человек будет отвечать за прожитую жизнь. Вовек милость его – это великое нам ободрение. И я бы хотел обратить ваше внимание еще на 70-й псалом, с 9 по 18 стих. «Не отвергни меня во время старости, когда будет оскудевать сила моя, не оставь меня. Ибо враги мои говорят против меня, и подстерегающие душу мою советуются между собой, говоря, Бог оставил его. Преследуйте и схватите его, ибо нет избавляющего. Боже, не удаляйся от меня. Боже мой, поспеши на помощь мне. Да постыдятся и исчезнут враждующие против души моей, да покроются стыдом и бесчестием ищущие мне зла. А я всегда буду уповать на Тебя и умножать всякую хвалу Тебе. Уста мои будут возвещать правду Твою всякий день благодеяния Твои, ибо я не знаю им числа. Войду в размышления о силах Господа Бога, воспомяну правду Твою, единственно Твою. Боже, Ты наставлял меня от юности моей, и до ныне я возвещаю чудеса Твои, и до старости, и до седины не оставь меня, Боже, доколе не возвещу силы Твоей роду сему и всем грядущим могущество Твоего». Интересный отрывок учит нас упованию на Бога. Учит нас, что тот, кто уповает на Бога, он не постыдится и не исчезнет. Тот, кто уповает на Бога, он возвещает о делах Его. Тот, кто уповает на Бога, он не умолкает, когда возвещает о делах Его. Он все время об этом говорит. Смотрите, 9 стих говорит: «Не отвергни меня во время старости, когда будет оскудевать сила моя, не оставь меня». Мы здесь сидим разного возраста, разного. Кто-то уже покрыт седыми волосами, кто-то нет, кто-то достиг вот этого рубежа жизненного, о котором мы здесь говорим: «До старости не отвергни меня». Как Бог может отвергнуть человека, если он верен Ему, если он уповает на Него, если он старается жить по заповедям Его? Мы читаем о таком человеке, что даже если твоя мать тебя оставит, я не оставлю тебя. Я до старости буду носить тебя на руках, в Исаии Господь говорит. Твое дело быть верным мне. То есть Бог не отвергнет человека, если человек ему верен. И противоположная позиция, мы вспоминаем царя Саула: за то, что ты отверг меня, я отверг тебя. С лукавым по лукавству, да, Господь поступает с человеком так, как человек поступает с ним. Если человек отвечает ему взаимной любовью, если человек отвечает ему откликом на его призыв к покаянию, если человек откликается на призыв быть послушным и исполняет слово его, он благословен, и до старости он не будет отвергнут. Когда будет оскудевать сила моя, не оставь меня. Когда приходим в возраст, уже что-то не можем делать, то, что мы могли делать, когда были молоды, уже силы не те. Но вот Господь говорит: насажденные в доме Божьем, крепки, сочны, плодовиты. Плодовиты. Они не просто крепки и сочны, они еще и плод приносят. Они могут оживлять других людей, они могут способствовать их спасению, они возвещают о делах их, Божьих им. И они являются вот таким вот, как проводником, да, Божьего Слова. Они возвещают дела Божьи, которым числа нет. И они это делают, не умолкая. Они это делают до конца дней своих. И они плодовиты, если они насаждены в Доме Божьем, если они находятся в рядах Божьего народа, если они находятся в Божьей семье, в Божьем присутствии, сочны, плодовиты. Враги мои говорят против меня, подстерегают душу мою, советуются между собой. Они говорят: схватить его, нет избавляющего. Похоже, да, что да вот ты верующий, а может быть, как-то в чем-то упрекать несправедливо, может быть, как-то оговаривать несправедливо человека, который не избрал путь следования за Господом. Но итог, смотрите, какой: постыдятся и исчезнут враждующие против души моей, покроются стыдом и бесчестием, ищущие мне зла. То есть, что, о чем это говорит? Они не будут иметь успеха, они не будут в конце своего жизненного пути, они не будут иметь успех. И я, слыша эти все поношения, слыша эти все поиски зла мне и оговоры, я не буду огорчаться, я буду продолжать уповать на Бога, я буду взывать к Нему. Давид, когда его семей там ругал, И там служители говорят ему: давай умертвим его, что он делает на помазанника? Такие вещи говорит, мертвый пес там, они такие слова еще только на него. Да что, когда там он от Авессалома бежал, да? А он говорит: оставьте, ему Господь позволил это сделать. Что нам и вам, да, мне и вам, да, него? Пусть это делает, но итог все равно печален этого человека. Итог все равно, он был постыжен, он не имел успеха. Это конец всех людей, которые ищут зла. Это конец всех людей, которые не идут за Богом и не стараются исполнять Его заповеди. Божья любовь можно себе только вообразить, если бы все люди вокруг нас, все люди на планете Земля, они бы приняли в свою жизнь вот эту модель любить ближнего. Любить ближнего просто. Любить ближнего искренне, любить ближнего всем сердцем. Если бы они приняли вот эту модель быть нравственно чистыми, говорить только слова, которые благодать несут слушающим. Если бы все люди перестали искать своего, такое общество можно только себе представить. Но какое было бы оно замечательным. И это общество однажды будет на небесах, когда Господь говорит: я творю все новое. Новый Иерусалим, где не будет слез, не будет горя, не будет беды, не будет болезней, когда всякая слеза, она будет утерта Господом. Этого всего не будет. Там будет любовь, она будет там всегда, вечно. И будет умножаться и не исчезнет никогда. А я всегда буду уповать на Тебя и умножать всякую хвалу Тебе. Уста мои будут возвещать правду Твою, всякий день благодеяния Твои, ибо я не знаю им числа. Войду в размышления о силах Господа Бога, воспомяну правду Твою, единственную Твою. Ты наставлял меня от юности моей, и до ныне я возвещаю чудеса Твои. Глядя на свою жизнь, глядя, как я жил вне церкви и без Бога, я только сейчас вижу, что те ситуации, которые грозили мне смертью, те ситуации, которые грозили мне какими-то такими вещами катастрофическими, они миновали меня не потому, что это было стечением обстоятельств, не потому, что это я такой молодец, не потому, что у меня друзья какие-то значимые, а потому что Господь как-то показывал, что Он есть, что Он оберегает, Он не хочет гибели моей. Он хочет, чтобы я остановился. Он хочет, чтобы я перестал так жить и обратился к Нему. Это я понимаю только сейчас. Слава Богу, что я это вообще понимаю. Многие люди и не понимают этого, и продолжают жить, думая, что это они такие молодцы, это они такие хорошие, это потому, что они вот в свое время так вот ухитрились знакомства хорошие заиметь, связи, и продолжают пребывать вот в таком состоянии. Но я сейчас понимаю, что я жив только благодаря Ему. Я жив только благодаря Его милости. Я жив только благодаря Его благодати, Его заботе, Его любви. То, что Он не хочет, чтобы человек погиб. Он не хочет. И Он не хочет отвергать его. Человек сам от него отходит. Сам его отвергает. Сам не хочет слушаться его, а хочет жить по своим законам и правилам. «И до старости, и до седины не оставь меня, Боже, доколе не возвещу силы Твои роды, роду сему и всем грядущим могущество Твоего». Правду Божью мы призваны возвещать. Мы призваны возвещать славу Божью, хвалу Ему воздавать. Мы призваны возвещать о делах Его. О тех, кто находится в проблемах, говорить им: тебе поможет Господь, Господь любит тебя, и Он не хочет, чтобы ты погиб. Он не хочет, чтобы ты пребывал в этом состоянии, в котором ты находишься. Пусть нас благословит Господь. всегда об этом помнить, что милость Его, она вовек. Милость Его распространяется на тех, кто отступил от Него по причинам греха, по причинам следования своим желаниям и целям. Милость распространяется на всех людей, которые слышат Слово Божие, они могут к Нему прийти и могут сказать: «Господи, прости меня, я нарушил, я оскорбил, я был неверен, прости меня. И пусть милость Твоя и благодать Твоя, они сопроводят меня во все дни жизни моей». И милость Божья, она вовек, я повторяю. Господь 26 раз нам говорит об этом. Это то якорь, за который мы можем держаться, за эту милость Божию. А милость – это вот это слово, оно имеет широкий такой спектр значений. Оно означает преданность, верность, лояльность, милость или доброта, как следствие преданности или верности, милосердие. Данное слово является широким по своему значению, но описывает правильные взаимоотношения, которые должны быть между личностями, между людьми или между человеком и Богом, связанным взаимным союзом или заветом, или каким-либо другим образом. Это слово включает в себя как значение доброты и милости, так и значение преданности и верности. Это то, что должно быть между людьми и Богом. И Бог, Он это сохраняет. Бог, Он это соблюдает. Милость Его вовек. И Он ждет этого от человека, который слышит о милости, который читает в Слове Божьем о милости. И также Господь из любви предупреждает человека, если человек не будет милостив, с него будет спрошено. Если человек не будет достигать этой милости, творить эту милость, не будет милосердным, Господь спросит с такого человека. Такой человек постыдится, такой человек не увенчается успехом. Пусть Господь нас благословит всегда помнить об этом, всегда уповать на это. И всегда радоваться этому. Вовек милость Его. Аминь.